Кун молча поднялся на ноги и прошел к двери. Перед уходом бросил пристальный взгляд на своего противника. Теперь перед спецагентом в отставке стоял тот же мистер Макеев, внешность которого несла на себе черты глубокой старости. «От трупов шпионов Гадюкиных вы, я вижу, уже успели избавиться, и будете уверять меня, что в одиночку, в вашем возрасте, справились с семерыми. Что вам нужно на этот раз? Вы даже помните мою незатейливую шуточку, может быть, и книжку успели прочитать, сразу, как только вернулся домой, и понял ход вашей мысли. В той гениальной пьесе телефон играл важную роль, так же как и, да, по ассоциации вспомнилось, а возраст, понятие относительное. Впрочем, давайте, я вас развяжу. А что мне нужно?» Полковника перебил Роберт, которого никто пока не спешил развязывать. «На этот раз, дядя, ты уже встречался с этим человеком?» «Да, он прикрывает мою задницу уже второй раз. Мистер Макеев, наконец-то я задам вам вопрос, который мучает меня с момента первой нашей встречи. Вы помогли мне 40 лет назад только потому, что мой отец спас во время войны, в Румынии, какого-то русского разведчика. Да, именно так. Это ваш родственник?» «Нет, мой учитель, наставник». «Понятно. И кстати, вы не извлекли никакой выгоды из того, что дали мне уйти. Более того, не сообщили об этом своим и, следовательно, рисковали. Вы хорошо информированы. Хотя, чему удивляться? После развала СССР многие спешили поделиться с вами секретами нашей конторы. Горе побежденным», — хмыкнул Генри Кун. «Но что сейчас-то вам нужно от нас?» Жена Уолтера Куна, Вадама, родом из Трансильвании, Мурка не нашла лучшего момента, чтобы влезть со своей справкой. Девичья фамилия — Стрижеску. «Спасибо, но какое это имеет отношение к теме нашего разговора?» — удивился полковник. Уолтер Кун еще до войны начал практиковать гипноз. В начале 90-х его жена таинственно исчезла, тело так и не нашли. Сразу после этого ее муж полностью прекратил заниматься гипнозом. Информация, так сказать, к размышлению. «Не он ли поставил защиту своему внуку? Разберемся», — ответил Макеев и вернулся к разговору. «Белиз, база наркоторговцев. Если я скажу вам правду, вы не поверите», — произнес Макеев после небольшой паузы. «Почему же?» — впервые подала голос Кейси. «Нас не так-то просто обмануть. Мы, профессионалы, и можем позволить себе роскошь выслушать подозреваемого, то есть, я хотела сказать, собеседника, не предполагая заранее, что он лжет. Особенно, если этот собеседник, наконец, освободит нас от скотча, что в немалой степени поспособствует взаимному доверию». Макеев кивнул, достал нож и быстро надрезал скотч, которым похитители обмотали пленников. Через пару минут все трое вышли из машины, разминая затекшие члены. Генри Кун, воспользовавшись тем, что Макеев отошел к багажнику, шепнул племяннику: «Роберт, будь осторожен, этот человек опасен и сам по себе, но при наличии группы прикрытия у нас нет никаких шансов против него. Если он нас освободил, значит, у него есть какой-то туз в рукаве». Младший Кун немедленно ответил: «Дядя, вы не видели того, что произошло в салоне?» «А я видел. Поэтому я бы первым призвал вас к осторожности. Что твоя интуиция говорит о его намерениях относительно нас?» «Ничего. Он закрыт. Глухая стена. Впрочем, если я не смог вовремя прочитать намерения тех, кто поймал нас, как кроликов в селок, то что говорить о том, кто?» «Забудь. Ни ты, ни Кейси, ни всесильны. Уже забыл. Продолжу о нашем спасителе, мистере Макееве. Не вижу никаких оснований считать, что он, поддавшись сентиментальным чувствам, отпустит нас так же легко, как вас, много лет назад. Думаю, все, что нам остается, держать покерфис и собирать информацию». Генри кивнул и хотел было добавить кое-что словами, но его опередил Макеев. «Мистер Кун, это я Роберта имею в виду. Если что, вы обратили внимание на рваные раны, что внезапно украсили глотки ваших похитителей? Сейчас я покажу вам, кто это сделал. Кицуне, появись». Лиса сняла маскировку и радостно запрыгала вокруг полковника. «Кицуне, сейчас я попрошу тебя уворачиваться от этих маленьких жалящих пчелок, вот таких». Еще продолжая говорить, Макеев достал пистолет и сделал два выстрела в землю, в полуметре от лисицы. Та радостно тявкнула, давая понять, что не прочь поиграть. Макеев выдержал небольшую паузу и выстрелил лисе прямо в морду. Та отпрыгнула, а пуля вонзилась в землю. Еще три выстрела, с паузами, чтобы зрители успевали следить за действием, затем два подряд. Макеев отщелкнул пустую обойму, отправил ее на мобильный склад и достал оттуда полную. Зарядил пистолет и скомандовал: «Теперь, лисичка, поставь щит и не пускай к себе этих пчелок. Помнишь, как прыгала на луне?» Кицуны застыла на пару секунд, потом тявкнула и окружила себя силовым коконом. «Силовой контур вокруг животного активирован», — подтвердила Мурка. «Молодец», — похвалил Макеев лисицу и немедленно высадил ей в морду всю обойму. Кицуны раскрыла пасть, как бы показывая, что готова поймать и проглотить пчелок, но ни одна из них не смогла преодолеть контур, подпитываемый энергией хаоса. Пули расплывались по поверхности контура и осыпались на землю мелкой металлической пылью. Кицуны понюхала этот слой пыли, едва заметный на земле, чихнула и уселась в позе зайка, раскрыв пасть и высунув язык, всем видом показывая, что можно продолжать игру. «Я все больше люблю тебя, хозяйка», — неожиданно подала голос Рата. «Ты — настоящая охотница, стремительная и неуязвимая, особенно для тех, кто хотел бы сам поохотиться на тебя». Кицуны никак не отреагировала на похвалу, оставаясь вся внимание к человеку и хозяину. Американцы как стояли, глядя на необычное представление, так и остались стоять, в ступоре. «Теперь, новое задание», — торжественно возгласил Макеев. «Накинь маскировку и лизнившей любого из этих людей», — полковник широким жестом указал на федералов. Кицуны тявкнула и мгновенно исчезла. Практически в ту же секунду завизжала Кейси, мотнула головой и отпрыгнула на шаг назад, чуть не упав в полураскрытый багажник авто. У ее ног появилась радостная лисица. Она прыгала на месте, изображая мышкование. Роберт напрягся, глаза его сузились. В обычной обстановке он бы не простил таких шуток в отношении сестры, но сейчас здравый смысл и интуиция менталиста возобладали. Более того, молодой человек непроизвольно засунул руки в карманы, вместо того, чтобы быть готовым к ответным силовым мерам, и выдвинул вперед свой волевой подбородок. Эта моторика обычно сопровождала напряженный мыслительный процесс, как будто Роберт пытался сфокусировать все силы своей души на исследуемом предмете. «Теперь вы понимаете, каким образом мы ликвидировали бандитов», — прокомментировал происходящее Макеев. «Что за команда прикрытия у меня?» «Вы смеетесь, мистер Макеев», — проворчал Генри. «Может быть, мы и видим, на что способен этот зверек, но каком бы то ни было понимании с нашей стороны не может быть и речи. Как, например, эта лиса проникла в автомобиль? Все окна были закрыты. Да лиса ли это? Крупновато». «Начинала простой лисицей», — усмехнулся полковник. «За несколько дней усердной службы подросла». Старший кун криво ухмыльнулся, но сразу же принял серьезный вид. «Ладно, если иметь в виду понимание того, что с вами не только лучше не связываться, но и глупых вопросов не задавать, то тут все ясно. Чего вы хотите? Отконвоировать нас на Лубянка? Предать в руки палачам кремлевского тирана?» На этих словах Кейси Кун слегка поморщилась, как бы говоря: «Что за чушь вы несете, дядя?» Но промолчала. «Или, как частное лицо», — продолжил Генри, — «преследуете какие-то собственные интересы?» «Частное лицо, даже этот пункт я не смогу прокомментировать коротко, на ходу. Поэтому стоит где-нибудь присесть и побеседовать. Если, конечно, вы готовы внимательно выслушать меня, воздерживаясь от пропагандистских штампов. Глупые вопросы, напротив, задавать можно. Давайте, пройдем». Макеев огляделся и указал рукой на один из коттеджей, например, в этот домик. Он, как мне кажется, менее всего пострадал от имевших здесь место быть беспорядков. «Прошу». Полковник, не оглядываясь, пошел к коттеджу, на ходу инструктируя кицуны по мысли связи. «Лисонька, ты сейчас вернешься назад, туда, где живет девочка Литока. Оттуда пройдешь по своим норкам и поищешь кого-нибудь из этих двуногих». Макеев передал образы Кинаи, Анны Николаевны и того Лира, который прибыл с отрядом на зов Литоки. «Передашь любому из них инфокристаллу с моим сообщением. Возвращайся сюда с теми, кого они пошлют сюда. Я буду ждать». «Все поняла, не тявкай, просто передай образ». Кицуны замерла, не понимая, какого именно образа от нее ждут. Ей попыталась помочь Рата. «Хозяйка, я понимаю язык этого двуногого. Можно я отвечу ему? Он не узнает обо мне, если ты этого не хочешь». Кицуны ответила холодной эмоцией, которую Рата уже привыкла интерпретировать как отказ. «Ладно, я надеюсь, что ты приведешь сюда кого-нибудь из друзей твоего хозяина, или его самого, если найдешь», — мысленно произнес полковник, не дождавшись связанного ответа от лисы. Та на секунду сняла маскировку, забрала кристалл, потом подпрыгнула, лизнула Павла Егоровича в щеку и снова скрылась в невидимости. Через несколько секунд Макеев перестал ощущать ее и ментально. Полковник вздохнул и вернулся к окружающей его, данной, так сказать, в обыденных ощущениях действительности. Расстояние до коттеджа пройдено, перед носом, дверь. Оглянувшись, Макеев убедился в том, что его гости молча следуют за ним, настороженно переглядываясь. Приветливо помахав им рукой, полковник открыл дверь и вошел внутрь, щелкнул переключателем. Под потолком зажглась лампочка. Генератор, питавший электросеть базы, не пострадал. В углу просторного помещения, совмещавшего кухню с гостиной, жужжал холодильник. Макеев подошел к большому столу, стоявшему посередине, и дождался, когда все трое его гостей зайдут внутрь. «Предлагаю горячую еду и напитки». С этими словами полковник достал со своего мобильного склада несколько хот-догов, завернутых в фольгу. Их Макеев купил в Белизе и сразу же убрал на склад, пока не остыли. Убедившись, что гости осознали происшедшее и прониклись, добавил 4 бутылки колы. «Присаживайтесь». Федералы переглянулись и молча заняли места за столом. «Хот-доги, горячие, а кола, холодная», задумчиво произнес Генри Кун. «Правильно понимаю, что это не балаганный фокус, а часть вашего, так сказать, походного арсенала». «Конечно, и насчет арсенала вы правы. Там целый склад огнестрельного и холодного оружия, плюс автомобиль джип Рубиконный мотороллер, что-нибудь летающее», — ехидно поинтересовалась Кейси. «Увы, мисс, не держу. Вынужден экономить объем своего хранилища. Небольшой катер, впрочем, не мешало бы прихватить, но это не срочно». Гости развернули хот-доги и слегка пригубили колу. Макеев же приступил к своему представлению. «Для начала я покажу нечто, что может заинтересовать нашу юную леди». С этими словами полковник отошел к кухонному столу, накрыл его куском полиэтилена и достал голову мага Лира. «Вот тот, кого вы искали, мисс Кун. К сожалению, осталась одна голова, но любой патологоанатом подтвердит вам, что это не муляж и не результат пластической операции под эльфа, весьма популярный, как я знаю, в наши дни». Кейси уставилась на зловещий трофей, а мужчины — на нее. Увидев на лицах родственников немой вопрос, девушка, как бы нехотя, прокомментировала: «До меня дошли слухи, что местные наркодельцы хотят выставить на аукцион настоящего эльфа. Джимми пообещал мне, что передаст этого мутанта мне, если он переживет штурм базы. Но меня же невозможно обмануть. Я видела, что он, ваш сын, дядя, нисколько не верит мне». Кейси поднялась из-за стола. За ней последовали мужчины. Все трое несколько минут рассматривали голову Лира, не касаясь руками. «Могу выдать вам латексные перчатки, если хотите», — предложил Макеев. Никто даже не обернулся в его сторону. Роберт наклонился и внимательно осмотрел следы зубов на шее погибшего. «Готов поспорить, что и здесь не обошлось без вашей чудо-лисы, мистер Макеев, или ее родственников». «Вы правы, Роберт», — подтвердил Макеев. «Этого эльфа, хотя сами они называют себя иначе, загрызла моя пушистая ассистентка. Теперь же, с вашего разрешения, голову я пока уберу, вместе с подстилкой. Боюсь, у вас хватит квалификации незаметно прикарманить себе кусочек ткани или частицу крови пострадавшего. А я не хочу, чтобы эта ткань появилась на лабораторном столе Свантипаба и произвела мировую сенсацию. Не уверен, что различие наших геномов можно будет списать на мутацию или вымерший подвид, типа денисовцев. Давайте вернемся за стол, и я покажу еще кое-что». Американцы переглянулись. Роберт прикрыл глаза, показывая, что Макеев не блефует. Из всех троих только он знал, кто именно отсеквенировал геном неандертальцев. Тем временем Павел Егорович достал iPad. «Товарищ полковник», — вмешалась Мурка, — «если вы хотите произвести на них впечатление, покажите 3D. Я привяжу трансляцию иллюзий к любому кристаллу, которые составляют артефакт, скрываемый вашим айподом. Там не все кристаллы используются. Дим не дурак и во всех своих артефактах предусматривает резервные контуры, как принято в Содружестве». Макеев задумался на несколько секунд, после чего ответил: «Хорошо, начни трансляцию с нашей экскурсии на Луну». Полковник положил айпод на стол экраном вверх. Через секунду над ним возникло стереоизображение. Кадры подготовки к выходу в открытый космос. Макеев в скафандре, но с незабранным шлемом. Рядом Киная. Слышно, как они беседуют между собой, по-русски. Слышен голос Дима, но его самого не видно. Полковник решил пока не светить землянина-супергероя. Далее, сцены с Анчаром и Кицуны, резвящимися около лунохода на фоне тех же фигур в скафандрах. Лиц уже, конечно, не разглядеть, но голоса слышны. Новый эпизод. Лесная поляна, где мужчина и женщина бандитского вида держат за плечи бесчувственную девочку-эльфийку. Им помогает тот самый эльф, чью голову только что рассматривали американцы. Далее, стремительные перемены кадров, кровавые раны на шее этих людей. Вот их трупы уже лежат на земле, обезглавленные. На этом Мурка остановила показ. Ее хозяин не хотел, чтобы Плещеев и Карлова успели принять свой изначальный облик на глазах людей, которых даже условно-дружественными пока называть было нельзя. Эльфы и скафандры. Проговорила Кейси, как-то мало похожи на мир меча и магии. Зато ближе к реальности, заметил Роберт, бы скорее поверил в космических пришельцев, чем в выходцев из лисьей норы под деревом или стенных часов. Лисья нора, говорите, Макеев не смог сдержать усмешку, вас изумительная интуиция, молодой человек. Впрочем, сейчас важен не космос сам по себе, а тот факт, что этот ролик не имеет для вас никакой доказательной силы, продолжил Макеев, когда погасла иллюзия. Не будучи знакомыми с технологиями, что здесь задействованы, вы просто обязаны предположить, что я в состоянии смонтировать любую голливудовщину, какую только захочу. А в космос вам просто легче поверить, хотя ни одного космического корабля вы пока не видели. Хотя настоящее применение магии только что произошло у вас на глазах. То, чем моя кицуны отбивала летящие пули, имеет чисто магическую природу. И уж тем более, ее способность проходить сквозь стены. Но, тем не менее, вам и в этом случае легче заподозрить балаганный фокус, разоблачаемый при наличии желания и ресурсов. Федералы переглянулись. Первой заговорила Кейси. Уже допустила неосторожность и раскрыла свой секрет. Увидев, как по лицу Макеева пробежала легка улыбка, запнулась, который, видимо, и так не был секретом для сэра полковника. Я вижу и чувствую ложь, так что могу со своей стороны засвидетельствовать, что этот человек либо говорит правду, либо искренне верит в то, что говорит и показывает, либо он в состоянии обмануть и тебя, малышка, закончил за нее Генри. По этой причине, продолжил Макеев, предлагаю повременить с выводами и просто дослушать и досмотреть до конца все остальные материалы, которые я представлю, после чего мы станем для вас нежелательными свидетелями. Перебил его Роберт, ведь после демонстрации наверняка последуют какие-то предложения, а их я даже выслушивать не собираюсь. До предложения еще далеко, ответил Макеев. Что касается вашей осведомленности, то, до определенного момента я не буду требовать от вас никаких обязательств. Более того, если на почве эмоционального потрясения вы сами захотите немедленно вступить в какие-нибудь ряды и что-нибудь торжественное пообещать, я не стану этим злоупотреблять. Доставлю вас в посольство, или куда скажете, и дам возможность спокойно подумать. А там уже делайте, что хотите. Докладывайте по инстанциям, собирайте прессу, митинги, демонстрации. В любом случае, вы никак не сможете помешать моим планам. Впрочем, вы и не знаете о них, но, судите сами, даже близкий родственник не поверил вам, мисс Кун. Чего уж тогда ждать от вашего начальства, которое и так устало выслушивать свидетельства летчиков о встречах с НЛО. Впрочем, если все-таки дело будет идти к мировой сенсации, панике на биржах, истерике в прессе, демонстрациям, то я заблаговременно предприму некоторые контрмеры, ни один кролик от которых не пострадает, я надеюсь. А теперь, давайте посмотрим еще кое-какие кадры. Мурка, по сигналу полковника, включила записи из архива Дима, документирующие сцены злодеяния горцев, запечатленные в их памяти. Абордаж гражданских судов, захват, насилие и издевательство над пленниками сцены, где те же пленники, уже в рабских ошейниках, работают на кораблях пиратов по специальности. Меня нет видеозаписей, из которых непреложно бы следовало, что эти крайне неприятные личности достигли земли и орудовали уже здесь. Только косвенные улики и показания пятерых молодых людей, которых собирались продать в рабство или на опыты. Но я собираюсь в ближайшее время допросить некоторых свидетелей, точнее, соучастников, перенести их воспоминания на внешний носитель. Ведь все, что вы видели, снято глазами непосредственных участников событий. Хотя у них и была возможность сознательно вести запись под протокол, это что-то вроде гуглочков, но никто из пиратов в здравом уме не стал бы чем-то подобным пользоваться. Особенно при захвате граждан тех государств, где по делам о людоловстве нет сроков давности. Поэтому пришлось ограничиться тем, что запомнили их мозги, так сказать, вживую. Следующие полчаса Макеев пересказывал содержание базы знаний первого уровня о содружестве, его расах, государственном устройстве, технологиях, роли и месте магов в жизни различных рас, таких, как сполоты, аграфы, криаты и пр. О том, кто такие лиры и что связывает их со сполотами, о гипердвигателях, о бластерах и протонных пушках, о нейросетях и имплантах. Благоразумно обойдя вопрос о порталах и портальных артефактах, связывающих Землю с мирами меча и магии, тот, кто представил мне эти материалы, поведал о своих планах. Макеев закончил показ и перешел к резюмирующей части доклада. Основать в Солнечной системе небольшую базу, оснащенную в достаточной мере, чтобы отразить вторжение типичной пиратской эскадры, по возможности, втайне от землян. В любом случае, передача технологий Содружества земным правительствам и корпорациям исключена. Какова мотивация подобной бескорыстной помощи? Видите ли, ближний круг этого человека составляют выходцы из популяций, где сильны патриархальные традиции. Для них, естественно, защита своего родового гнезда, даже если эта деятельность не гарантирует извлечение прибыли. И если этот человек оставит свое гнездо беззащитным, его неправильно поймут. «Планы — это прекрасно», — заговорил Генри Кун, как только полковник замолчал. «Жаль, что вы не показали нам лицо вашего собеседника. Даже я смог бы вынести определенные суждения по нему, не говоря уже о моих младших родственниках. Однако, мы слышали голос, интонации. Нормальный молодой человек, незаметно, чтобы невероятные возможности, толику которых вы сегодня продемонстрировали, как-то повлияли на его характер. Как у вас говорится, утопить берега, потерять берега, вот именно. То есть, я имею в виду, не потерял. Кроме того, некоторые выводы можно сделать на основе того, как вы общались друг с другом. Например, эта девушка, эльфийка, явно, хорошая подруга вашего начальника. Не знаю, как там, у эльфов, принято оформлять свои отношения. Более того, по манере, по стилю, характеру речи и мимики, это не наш человек, то есть не американка, не русская, не китаянка, список можно продолжить, уж поверьте моему опыту. Далее, пес слушает только хозяина, у них чувство иерархии, врожденное, и этот хозяин, тот же молодой человек, ваш начальник, а вот лиса явно симпатизирует девушке, вы правы, разве что уточню, что этот молодой человек на тот момент еще не был моим начальником, он даже разрешил мне показать некоторым своим друзьям, один из которых, небезызвестный вам кремлевский тиран, все, что я успею запечатлеть на свой смартфон до того, как подпишу контракт, если, конечно, сам захочу его подписывать, вы, нет, по здравом размышлении я не стал рассказывать им о том, в какой ситуации оказалась Земля и ее государство, до того считавшие себя суверенными, и дело не в сентиментальных чувствах старого пенсионера, который привык видеть своих бывших подчиненных вечными новичками и хотел бы их опекать даже сейчас. Я пришел к выводу, что, пока один из них, президент, он вряд поблагодарит меня за то, что я детально опишу ему всю меру его бессилия, на фоне которого даже я выгляжу лицом, действительно принимающим какие-то решения. То есть, представьте себе, все знать, но не иметь возможности хоть как-то, хоть на что-нибудь повлиять. Мол, дорогой на ВАП, командуй своими аборигенами, а там, на небесах, в метрополии мы и без тебя разберемся. Обидно, правда? О том, что у него были и другие мотивы к тому, чтобы подальше держаться от своих бывших подчиненных, Макеев умолчал. Доступ к архивам, который предоставил ему Дим, принес заслуженному пенсионеру КГБ, до сих пор считавшему себя в обойме и в числе посвященных, слишком много неприятных сюрпризов по части того, что происходит в его родной стране и, в частности, в родных спецслужбах. Не то, чтобы ужас-ужас, что такое ужас для ветерана разведки, но, как-то неопрятно, если выражаться художественным языком. Другое дело, что рассказывать об этом американцам было бы еще менее опрятно. Так что, дорогие бывшие потенциальные противники, я поступаю с вами в точности так же, как поступили со мной, то есть, оказываю доверие и предоставляю свободу выбора. Лично я выбрал возможность участвовать в событиях и как-то влиять на их исход, продолжая аналогию с индийским навабом. Представьте себе адъютанта или секретаря подобного правителя, который внезапно получил возможность пройти курс в Кембриджском университете, заслужить офицерский чин и полноценное гражданство метрополии. Точнее, не самой метрополии, а некой территории, заселенной выходцами из нее и внезапно обретшей независимость. На последних словах Макеев хитро подмигнул своим собеседникам-американцам, которые, при всем своем скепсисе, похоже, заглотили наживку. Другое дело, что я, в отличие от вас, действительно, частное лицо, пенсионер, мог бы спокойно уехать в Англию, и никто не стал бы за мной охотиться. А вот вы, на государственной службе, не знаю, как бы я сам повел себя на вашем месте. Мистер Макеев, того, что вы нам рассказали и показали, мало, в любом случае, мало. Я могу поверить, что вы не связали бы себя контрактом с теми, кто сам практикует нечто подобное тому, от чего вы хотите защитить землю. Однако, хотелось бы больше конкретики. Что за организация, какие отношения связывают ее с крупнейшими игроками этого вашего содружества, какие в ней законы, установления, обычаи. Раз уж вы затронули тему борьбы за независимость, наши предки проливали кровь совсем не за то, чтобы установить у себя обычаи и порядки, скажем, Индии, раз уж вы сами ее упомянули, территории, угнетаемой той же самой метрополией. Наверное, я огорчу вас, рабочая группа, которая сейчас вырабатывает основы нашего государственного устройства, не слишком внимательно вчитывалась в письма вашего федералиста и прочие труды отцов-основателей. На верхнем уровне предполагается кланово-монархическая структура. Причем клан – это не обязательно родовая общность. По большей части – корпоративная, по типу японских кирицу. Клан обладает значительной внутренней автономией. Конечно, есть какие-то инварианты, типа запрет каннибализма, рабовладение человеческих жертвоприношений и прочего в том же духе. Но в остальном, живите как хотите. Рабочая группа рассчитала несколько типичных устойчивых конфигураций, которые предлагаются новообразуемым кланам в качестве шаблонов. Один из них, навскидку, очень располагает к столь любимой вами демократии и свободе рынка. Следующий вопрос, мистер Макеев. Генри продолжал действовать в режиме сбора информации, оставляя ее анализ на потом. Чем заинтересовали вас именно мы? Вряд ли одним тем, что когда-то мы пересеклись в Восточной Европе. Безопасников вы бы из своих пенсионеров набрали, я правильно понимаю, тем более, что количество таких вакансий ограничено, и на них наверняка претендуют и длинноухие, и четверорукие, и прочие, о ком вы нам тут рассказывали. Павел Егорович, который до этого момента вел свою партию твердой рукой режиссера, тут, неожиданно для всех, замялся и позволил неподдельной растерянности проявиться на своем лице. Видите ли, наша встреча произошла случайно. Я охотился не за вами. Ваши секреты мне тоже не нужны. Хотите верьте, хотите нет. Если бы не ваше похищение, я бы и палец о палец не ударил, чтобы выйти на контакт именно и конкретно с вами. А так, мне было бы неприятно вспоминать, что я бросил Генри на произвол судьбы. Вы же видите, что ваше освобождение не составило для меня никакого труда, и произойти оно должно было, как говорится, просто и неинтересно. Я бы завез вас обратно в мотель и тихо исчез. Но вот ментальные способности ваших племянников, особенно Роберта, меня заинтересовали всерьез. Полковник остановился и пытливо взглянул на младшего куна. Ваш скепсис, молодой человек, понятен. Я, не доктор Гаас и не мать Тереза. Определенное человеколюбие мне, конечно, свойственно, но не следует его преувеличивать. Поэтому, вместо того, чтобы пугать вас негативом, а именно, тем, что следующие ментальные атаки, по силе сравнимой с моей, вы можете не пережить, я акцентирую ваше внимание на перспективах со знаком плюс, которые актуальны и для вашей сестры. Заодно продемонстрирую и свой практический интерес, чтобы и в этом отношении исключить недопонимание между нами. Макеев сделал глоток колы из стакана и продолжил. Мои собственные врожденные способности несравнимо слабее ваших, и, тем не менее, смотрите, какие фокусы я тут показываю, всего лишь, вооружившись некоторыми изделиями. Но много ли на земле менталистов, даже таких слабых, как я? С другой стороны, вы сильнее, но ощутимого преимущества вам это не дает. Виной тому не только слабый магический фон на поверхности нашей планеты, но и полное отсутствие традиций обучения передачи опыта, методик правильного, безопасного раскрытия ментальных способностей у тех, кто имеет к ним дар. Магические академии у нас существуют только в кино. Полковник не стал рассказывать о Карловой, так как не мог знать, усилила ли она свои способности посредством техники аграфов, и если да, то в какой мере. Конечно, он мог допустить, что Плещеев сознательно лишал свою одаренную сообщницу доступа к этой технике, чтобы держать ее под контролем, но и этого точно знать не мог. Таким образом, дав вам шанс развить свои способности под руководством опытного инструктора, я получаю возможность серьезно усилить свою команду. Если, конечно, Макеев усмехнулся, правильно составлен контракт. Подведем итог. Мой первый мотив – быть последовательным. Я, пусть и очень давно, вытащил Генри Куна из серьезной переделки, несмотря на некоторый риск. Странно было бы после этого сейчас оставить вас в руках негодяев, при том, что и никакого риска для меня в данном случае не было. Второй мотив – ваш Роберт. Чтобы сохранить инкогнито, я должен был вас усыпить, аккуратно выгрузить неподалеку от посольства и сделать анонимный звонок, после чего забыть о вашем существовании. Но Роберт усыпляться категорически не захотел. Превратить его в овощ, как-то слабо это согласуется с мотивом номер один. Но, тут же возникает и третий мотив, виновник которого, снова Роберт, и, на этот раз, также и Кейси. Глупо было бы не дать вам шанс развить ваши способности и применять их по делу. Роберт сжал губы, чтобы не выдать своего желания вступить в дискуссию, но Макеев, не без помощи Мурки, прочитал собеседника и сам поднял ладонь в предупреждающем жесте. Догадываюсь, что вы, внуки гипнотизера, и так уже извлекаете пользу из своих способностей. Мисс Кун признала, что видит ложь. Думаю, и вас также нелегко обмануть. Интересно, удавалось ли вам ввести в заблуждение свою сестру? На этих словах Кейси фыркнула, как не пыталась хранить самообладание. Роберт же удержал покерфис, но, при этом, покраснел, как мальчишка. «Так, с вами все ясно», – заключил Макеев. «Но вы же понимаете, что это детский лепет по сравнению с тем, какого уровня вы сможете достичь при должном обучении и должной экипировке. Мы все смотрели Людей X», – вставил свое слово долго молчавший Генри, – «особые люди-мутанты, особая школа, особое служение, не себе любимому, а, наоборот, обществу, где все равны, независимо от мут». То есть я хотел сказать, способностей, но даже в муви, рассчитанном на детей, не обошлось без драмы и всяких сопутствующих проблем. Не хотите ли вы сказать, мистер Макеев, что там, у вас, царит полная гармония магов и немагов, личности и массы? Полная гармония существует только в утопических фантазиях, мистер Кун, ответил Макеев. Тем не менее, кое-какие инварианты возникают естественным путем, а иные поддерживаются искусственно. Ну, как это политкорректность у вас? Пример первого – сосуществование людей разной степени предрасположенности к магии там, где, казалось бы, на магии основано все. Во-первых, у мага может родиться ребенок-немаг, и уже это заставляет смирить гордыню. Во-вторых, немаг может иметь иные, весьма востребованные способности. В-третьих, магов планетарного масштаба практически не встречается, так что всем прочим магам приходится хотя бы часть своих потребностей удовлетворять с помощью общества, обменивая на нее свои услуги. Допускаю, что подобное равновесие может нарушаться, но тогда общество просто саморазрушается, и мы не успеваем ничего о нем узнать, разве что выискивать артефакты на развалинах их городов, да и то, с опаской. Мы ведь не знаем, что именно послужило толчком к катастрофе. Вдруг это один невзрачный на вид артефакт, который, раз уж вы напомнили про Людей X, например, дает магу невероятную мощь и, одновременно, невероятное безумие. Маг уничтожает все вокруг, а, в конце концов, и самого себя. Однако, нам известны примеры миров меча и магии, существующие уже многие тысячелетия. К этому времени компания доела хот-доги, и Макеев освободил стол. Итак, у вас есть время подумать. Прямо сейчас я планирую пройти по цепочке от ваших сегодняшних похитителей к заказчикам, пока последние не забили тревогу, устав ждать каких-либо вестей от первых. Придумайте, куда мне вас доставить так, чтобы не спугнуть этих господ. Надеюсь, вы понимаете, что крот или даже сам заказчик может обнаружиться и в посольстве, и среди ваших военных. Американцы молча переглянулись. Могу доставить вас в любую точку на территории США в течение часа-двух. Долго скрываться вам не придется. Я размотаю цепочку в течение суток. Можно мне сопровождать вас в этом разматывании? Спросила Кейси. Не предлагаю того же Генри и Роберту. Насколько двусмысленным станет их положение, если они заключат, Пусть и временно, союз с представителем принципиального противника, не беспокойся, Кейси, ответил Генри. За последние 20 лет я пару раз тайно посещал Москву и встречался с разными людьми, отставными и действующими офицерами их госбезопасности, бандитами, олигархами. Повернувшись к полковнику, задал вопрос уже ему: «Мистер Макеев, зачем вам копаться в наших проблемах? Если мы принимаем ваше предложение, то переходим под защиту вашей организации, и никто уже не сможет причинить нам вред так же, как и мы вам сейчас. Если нет, то что вам за дело до трех федеральных служащих США?» «Во-первых, мистер Кун, — ответил Макеев, — мне не безразлична ваша мотивация. Даже если Джерри Кунон не примет мое предложение о контракте, вам будет приятно знать, что ваш последний родственник на земле находится в безопасности, потому что за него вписался ваш работодатель. Думаете, Джерри жив? Меня есть основания считать, что он еще не пересек границу между жизнью и смертью, хотя точно указать его местонахождение не могу». Генри последовательно взглянул в лицо Роберту и Кейси с немым вопросом. «Когда пропала Гранни, то есть наша бабушка, — ответил Роберт, — через пару недель меня что-то кольнуло в душе, как будто невидимая нить оборвалась. Точно то же самое произошло, когда скончался дед, и тут уже совпали и факт, и время. В отношении отца я каждый день с ужасом жду подобного обрыва, но пока ничего». Кейси молча кивнула и опустила голову. «Мистер Макеев, — задал следующий вопрос Генри, — вижу по глазам, что вас что-то еще беспокоит в истории с Джерри. Неужели вы думаете, что...» «Да, я должен исключить версию о похищении гостями из Содружества. Еще пару дней назад от нее за версту несло бы фантастикой и паранойей, но, вы видели голову эльфа?» «Согласен, с таким доказательством не поспоришь. Еще вопрос, как вы поступите с заказчиком? Выпотрошу и сотру память о допросе. Ну, если он окажется редкостным негодяем, то исполню. Так или иначе, тратить время на сбор улик, убедительных для вашего суда, я не буду. Приоритет ФБР – безопасность, а не правосудие. Мне нечего вам возразить, и вы можете не опасаться, что мы начнем требовать присутствия адвоката на допросе. Тогда не будем терять время». Макеев поднялся из-за стола. Кейси остановила его. «Мистер Макеев, думаю, 5 минут не сильно осложнят ваши поиски. Можно вас попросить, пока нас не захлестнула оперативно-розыскная суета?» Полковник пристально взглянул в глаза девушки и сел за стол. «Мисс Кун, я вас внимательно слушаю. Нет ли у вас при себе какого-нибудь диагностического оборудования, с помощью которого можно было бы определить спектр и силу способностей всех нас, троих, включая дядю? Видите ли, одно дело – примкнуть к правому делу просто в качестве рабочей силы, и другое – знать, что не упущено ни одной возможности для личного роста. ХМ, обычно подобную диагностику проводят в специальной медицинской капсуле. У меня ее нет при себе. Могу, впрочем, повторить еще раз, моих скромных способностей хватает для управления техномагическим оборудованием. В условиях Содружества этого достаточно. Никто не требует крушить врага сырой силой, а ваши способности заметно превосходят мои. Товарищ полковник, Роберт и Кейси, внуки мага разума и вампирши, зашептала Макееву на ухо Мурка, надо проверить, нет ли у них предрасположенности к магии крови.